когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что, если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу.